«Госпожа, может быть, позвать музыкантов?» Синтия, новая служанка Клеопатры, заглянула в глаза царицы. «Ничего не надо», — отмахнулась та. С самого утра Клеопатра была не в духе. За завтраком она едва прикоснулась к кушанью из перепелиных яиц, приготовленному новым поваром с Кипра. Да съела две виноградины, а потом то сидела в кресле, то ходила взад-вперед по террасе дворца, словно плененная пантера. И все время оглядывалась на дворцовые ворота, будто кого-то ждала. Вдруг со стороны ворот донеслись возбужденные голоса, и стражники пропустили гонца на взмыленной лошади. Тот спешился в первом дворе, быстро прошел к покоям царицы, вошел и упал на мраморные плиты перед Клеопатрой. «Встань», — проговорила царица, шагнув навстречу гонцу. «Встань и говори». «Дурные вести, госпожа», — ответил тот, подняв лицо, но не смея встать на ноги. «Я принес дурные вести из Рима». «Я знала». Клеопатра сжала руки на груди. «Я чувствовала с самого утра, что сегодня принесут дурное известие. Говори, я готова тебя выслушать». «Госпожа, Цезарь убит». Клеопатра вскрикнула, покачнулась и закрыла лицо руками. Так она простояла более минуты, затем опустила руки. Лицо ее казалось спокойным. «Как это случилось?» — спросила она гонца, и голос ее не выдавал волнения. «Кто посмел убить великого Цезаря? Парфянские шпионы? Лазутчики иудейского царя Ирода?» «Нет, госпожа, великого Цезаря убили на ступенях Сената заговорщики, во главе которых стояли Кассий и Брут. Каждый из сенаторов нанес ему удар». «Марк Юний Брут?» — удивленно переспросила царица. «Но он же был другом Цезаря». «Это так, госпожа, но Брут также был убежденным республиканцем. Он считал, что Цезарь хочет присвоить себе единоличную власть, покончив с республикой, и потому достоин смерти». «И кто же сейчас правит в Риме?» — спросила Клеопатра. «Цезарь назвал своим наследником Октавиана Августа». «Октавиан очень молод, ему только 19 лет». «Это так, госпожа, но он показал себя сильным и умелым политиком. Кроме того, большое влияние приобрел Марк Антоний». «Марк Антоний? Я помню его». Лицо царицы стало задумчивым. «Ладно, ты можешь идти». Гонец поспешно покинул ее покои. Едва дверь за ним затворилась, царица вскрикнула, как раненая птица, и упала на пол. Синтия подскочила к ней, но Клеопатра гневным жестом оттолкнула служанку. Неподвижно пролежав несколько минут, снова поднялась. Глаза ее были сухими. «Приведи моего сына», — приказала она. Служанка поспешно удалилась, и через несколько минут в сопровождении двух нянек привели Цезариона. Царица обняла кудрявого мальчика, поцеловала его в макушку и прошептала. «Твой великий отец умер. Но не отчаивайся, малыш. Я не отступлю и сделаю так, что в твоих руках будет власть над всей Азией. Мне поможет в этом волшебное ожерелье царицы Хатшепсут». Солнце уже опустилось в морские воды, и Александрия погрузилась в ночную тьму, но город не спал. Он был озарен тысячами огней. Из садов и дворцов богатых горожан доносились звуки кефар и цитр, звон кимвалов, пение греческих актеров. Марк Антоний вышел из носилок перед самой пристанью. Перед ним, на медлительных водах Нила, медленно покачивалась огромная галера Клеопатры. Она от носа до кормы была освещена многочисленными светильниками и лампадами. Из огромной надстройки, занимавшей большую часть корабля, доносилась музыка. Когда Клеопатра прислала к нему посыльного и пригласила на обед не в свой дворец, а на эту галеру, Антоний был удивлен. Теперь же он понял, что именно этого и добивалась заносчивая царица. Она хотела поразить гордого римлянина. Он ступил на деревянные мостки, соединявшие судно с берегом, прошел по ним, поднялся на борт галеры. И в ту же секунду раздался гулкий удар гонга, и прямо перед ним в воздухе расцвел огненный цветок. Антоний невольно попятился, но тут же застыл в изумлении. Бившее из нескольких кувшинов пламя сложилось в первые буквы его имени — Марк Антоний. Огненные буквы еще пылали в вечернем небе, а двери палубной надстройки распахнулись, и навстречу Антонию вышли приближенные Клеопатры. «Приветствуем тебя, владыка мира!» — воскликнул шедший впереди грек Ипполит. Царица Клеопатра, увенчанная двойной короной властительница Верхнего и Нижнего Египта, ждет тебя. С двух сторон к Антонию подбежали красивые рабыни в развивающихся одеяниях и осыпали его розовыми лепестками. Окруженный придворными царицы, Антоний вошел в палубную надстройку и замер пораженный. Он ждал, что царица подготовит для него роскошный прием, но то, что он увидел, превзошло любые ожидания. То, что снаружи выглядело как палубная надстройка, изнутри оказалось самым роскошным пиршественным залом, какой когда-либо доводилось видеть Антонию. Расположенные покоем столы из розового ливанского дерева были накрыты драгоценными сидонскими тканями. На них стояли вазы черного критского стекла, наполненные белоснежными цветами из царских садов. Между вазами красовались золотые светильники, в которых горело ароматное ливанское масло, наполняя зал ярким сиянием и запахом благовоний. На золотых блюдах лежали угощения, доставленные из всех частей света. Целиком зажаренные кабаны из Испании, фрукты и виноград из Парфии, смоквы из Иудеи, запеченные яйца страусов и мясо крокодилов. Прислуживающие за столом рабы были одеты роскошнее, чем придворные парфянского царя. Но все это великолепие бледнело перед убранством Клеопатры и перед ее несравненной красотой. Царица возлежала в самом центре зала на золотом ложе с ножками из слоновой кости. Она была облачена в хитон из пурпурного виссона, расшитый золотыми звездами. На ее черных, как ночь, волосах красовалась золотая диадема в форме лаврового венка, усыпанного рубинами и сапфирами. На груди ее покоилось ожерелье с тремя овальными камнями. Синим, как небо над Александрией, зеленым, как море у подножья Фаросского маяка, и красным, как закат над Мусеюном. Клеопатра поднялась навстречу Антонию и проговорила глубоким звучным голосом. «Приветствую тебя, великий муж, и благодарю за то, что ты отомстил убийцам великого Цезаря. Позволь этим скромным ужинам выказать тебе мою признательность и благодарность». «Скромным?» — усмехнулся римлянин. «Это ты называешь скромным ужином?» Он хотел сказать еще что-то, но в это мгновение хор греческих актеров запел. «Слава, слава Антонию, победителю парфян! Слава Антонию, отомстившему за Цезаря! Слава великому Антонию, владыке Востока! Пусть боги даруют ему вечную жизнь!» «Выпей эту чашу», — проговорила Клеопатра, протягивая ему чеканный золотой кубок, наполненный темно-красным вином. «Выпей эту чашу, полководец. Клянусь, такого вина тебе еще не доводилось пробовать. Оно привезено финикийскими торговцами из самого Вавилона, древнего и таинственного города. Это вино было сделано для парфянского царя. 20 лет оно хранилось в его погребах, но хитрые финикийцы украли один бочонок и привезли его мне». «И сегодня, ради тебя, полководец, я открыла бочонок». Антоний поднес кубок к губам и сделал большой глоток. Словно живой солнечный свет заструился по его жилам. Словно вся магия таинственного Востока ударила хмелем в его голову. Он слушал льстивое пение греческих актеров, лицезрел роскошное убранство пиршественного зала, роскошные наряды сотрапезников, обонял чарующие ароматы цветов и благовонных курений, и сердце его наполнялось восторгом. Антоний был сыном Рима, города воинов и ораторов, облаченных в тоги. Рима, где ценили простоту и строгость нравов, а излишества и роскошь приравнивали к преступлению. Но с ранней юности ему часто приходилось бывать на Востоке, и Восток очаровал его. Покорил своей древней и таинственной красотой, своей необычайной пышностью. Восток был сама роскошь. Все здесь было избыточным, сверкающим, бьющим через край. И сейчас он пришел сюда как повелитель, как полубог. И Восток лежал перед ним, покоренный и покорный, готовый выполнить любую его прихоть, любой каприз, стоило только пожелать. И воплощением Востока, воплощением его древней магической красоты была Клеопатра, стоявшая перед Антонием с видом загадочным, величественным и в то же время покорным. Антоний вспомнил, что уже встречал Клеопатру, когда та, еще совсем юной девушкой, приезжала в Италию. Тогда она не произвела на него впечатления. Невзрачная, слишком тощая на его вкус, с длинным носом и некрасивым подбородком. Но теперь перед ним была настоящая царица, величественная и прекрасная, земное воплощение Изиды в полном блеске зрелой красоты. В этот миг Марк Антоний, политик и полководец, любимый легионами, человек одним росчерком пера, разделивший весь мир с Октавианом Августом, почувствовал, что эта женщина — его жизнь, его судьба, что отныне каждый его шаг будет зависеть от ее воли, от ее желания, и вместе с ней он либо овладеет всем миром, либо потеряет все, в том числе и саму жизнь. Но что-то необыкновенное происходило в эту секунду и в душе самой Клеопатры. Она смотрела на этого римлянина. На первый взгляд в нем не было ничего необычного. Вульгарный, грубый солдафон, как все его соотечественники. Наверняка он ничего не умеет, только воевать, только вести за собой легионы. Наверняка он скучен и неловок в постели. Широкое мужицкое лицо, крупный нос, наглые глаза бабника и пьяницы. Но в то же время от него исходило такое мощное обаяние силы и власти, такое грубое, всепобеждающее мужество, что ноги царицы ослабели, голос задрожал, а на бледном лице выступили мелкие капли пота. Чтобы скрыть свою внезапную слабость, царица опустилась на золотое ложе и поманила Антония. Полководец сел рядом с ней и протянул ей свой кубок. «Выпей со мной, прекрасная царица. Выпей со мной этого волшебного вина, и пусть нас с тобой охватит его священный хмель, его священное безумие». Клеопатра допила вино из одного с ним кубка и поняла, как и он, что отныне они связаны на всю жизнь, что у них будет одна жизнь и одна смерть на двоих. Обстановка в потайной комнате за кабинетом гадалки была накалена до предела. Ада вышагивала взад и вперед по небольшому помещению, нервно сжимая в кулаке платок. Лицо ее было покрыто красными пятнами, глаза метали молнии. Хотя Герман и не мог этого видеть, зато он прекрасно чувствовал настроение своей компаньонки. Впрочем, для этого не нужны были его необыкновенные способности. Один только человек в этой комнате казался совершенно спокойным. Впрочем, был ли он человеком? Долговязый, сутулый, с непропорционально длинными руками и ногами, он неподвижно сидел на стуле с жесткой спинкой, и на его бледном лице ничего не отражалось, а глаза темнели, как два пустых провала. Казалось, происходящее в комнате его совершенно не интересовало. «Он ни на что не годен!» — выкрикнула Ада, остановившись напротив этого живого манекена и погрозив ему кулаком. «Только и может, что убивать! И то, в двух случаях из трех неудачно! Тупица! Я же приказала ему принести мне камни! И что в результате? В первом случае...» Принес пустяковый кулон, в двух других вообще ничего. Да что с ним говорить, он же ничего не понимает. Дубина стейросовая. «Я выполнял приказы», — проговорил зомби голосом безразличным и пустым, как и его глаза. На лице его при этом не дрогнул ни один мускул. Произнеся свою короткую реплику, он снова застыл, как игрушка, у которой кончился завод. «Все-таки слушает», — раздраженно проворчала Ада и повернулась к Герману. «Как хочешь, но я должна заполучить это ожерелье. Придумай что-нибудь. Ты живешь у меня на всем готовом. Так изволь отрабатывать содержание». «Как ты вульгарна». Морщинистое лицо Германа скривилось в презрительной гримасе. «А ты больной старик, но я с тобой вожусь», — оборвала его Ада. «Говорю тебе, придумай что-нибудь, или я отправлю тебя в дом престарелых». «Глупости, ты на это не пойдешь. Я слишком много знаю». «Ах, вот как! Ну, значит, придется найти другой вариант. Этот заводной придурок меня слушается. Он умеет только убивать, но этот-то он умеет». «Зачем нам ссориться?» Герман выдавил кривую улыбку. «Мы с тобой зависим друг от друга и должны жить в мире. Я попробую что-нибудь придумать». Его старое желтоватое лицо застыло в задумчивости. Наконец он неуверенно проговорил. «Можно, конечно, создать еще одного такого помощника». Герман указал рукой на безмолвного свидетеля их разговора. «Этот оказался неудачным. С другим может повести больше». «Ну уж нет», — вспыхнула Ада. «Мало мне одного безмозглого идиота. Так тут еще второй будет ошиваться. Скоро нам здесь будет не протолкнуться от этих твоих помощников». «Этого я выбрал за тупую исполнительность. Мне казалось, что преданность важнее ума, а ум такому помощнику вообще не нужен. Но ситуация оказалась значительно сложнее, чем я предполагал. Судя по твоему рассказу, нам противостоят какие-то могущественные силы, а для борьбы с ними мало одной исполнительности. Нужно выбрать другого, поумнее». «Вот уж спасибо. Только сообразительного зомби мне и не хватало. Он что-нибудь такое сообразит, что мало не покажется. Нет, нет и нет. Придумай что-нибудь другое». «Хорошо», — Герман развел руками. «Подай мне мою черную книгу». Ада недовольно фыркнула, однако подошла к полке и подала Герману старинный фолиант в потертом кожаном переплете. Тот раскрыл книгу, положил руки на хрупкие пожелтевшие страницы и замолчал, едва заметно шевеля пальцами. Гадалка смотрела на него в нетерпении. Губы ее раздраженно кривились. «Да, я чувствую вмешательство каких-то враждебных нам сил», — проговорил слепой после продолжительного молчания. «Это они помешали нашим планам». Он перевернул страницу и снова положил на нее руки. «Все дело в том, что эти камни нельзя отобрать силой», — проговорил он наконец. «Владелец камня должен сам отдать их тебе, иначе ничего не выйдет». «Ну и как же это сделать? Как заставить этих троих отдать мне камни?» Герман снова замолчал, скользя пальцами по странице. Наконец он поднял слепое лицо и неуверенно протянул. «Я чувствую, что это будет непросто. Слишком большие силы противостоят нам». «А я чувствую, что должна взять дело в свои руки», — перебила его Ада. «Ты со своей черной книгой снова наломаешь дров. Здесь нужны другие методы и другие книги». «Уж не твои ли дамские детективы?» — презрительно протянул Герман. «А почему бы и нет?» Ада протянула руку к книжной полке и взяла с нее томик в ярком глянцевом переплете. «У тебя своя книга, у меня своя, и моя больше подходит к нашему времени». «И чем, интересно, тебе помогут твои детективы?» — сухо осведомился Герман. «А вот чем». Ада потрясла перед его лицом яркой книгой. «В этих книжках герои не пользуются магией, они совершают чудеса при помощи более прозаических средств, и мы поступим так же. Ты говоришь, что они должны сами отдать нам камни. Ну так мы заставим их это сделать. Они будут умолять меня, чтобы я взяла у них эти камни». «И как же мы, как же ты этого добьешься?» «Я их подставлю. Твой манекен ни на что не способен, кроме убийства. Ну так пусть он убьет кого-то, а мы сфабрикуем улики, указывающие на тех трех женщин, которые по недоразумению владеют камнями. И тогда они сами придут ко мне».